Глава 17. Ваше превосходительство, военный врач, надворный советник Валериан Витольдович Довнар-Подляский. Представляюсь по случаю назначения меня начальником медицинского батальона вверенной вам дивизии. Приветствую вас, господин надворный советник, кивнул Беркалов. Снимайте шинели, проходите к столу. Поговорим. Посетитель подчинился. Когда он, сняв шинели фуражку, повернулся к столу, генерал едва не присвистнул от удивления. Китель врача украшали два ордена, и один из них, как разглядел Беркалов, был Георгием четвертой степени. «За что?» – спросил генерал, указав на Георгия, когда гость устроился за столом. «Отбил нападение немцев на лазарет». «Сколько их было?» «Эскадрон «Драгун». А вас?» «Я и пятеро раненых». «И вы справились?» «Если быть точным, отбили одну атаку, положили полтора десятка драгун, потеряв при этом троих своих. Потом подоспели казаки». «Где учились воевать?» «В окопах, начинал вольно определяющимся Могилевского полка 7-й дивизии». «У Александра Семеновича?» «Так точно». «Странная у вас биография. Почему сразу не врачом?» «Документов не было. Учился в Германии и бежал, когда началась война. Спешил, чтобы не интернировали, поэтому не успел захватить. В окопах заболел аппендицитом. После операции в лазарете разговорился с начальником госпиталя. Тот проэкзаменовал меня и нашел мои знания достаточными. Похлопотал о звании зауряд врача». «Врачей не хватает», — согласился Беркалов. «А Владимир за что?» «Сохранил жизнь командующему фронтом. Его доставили к нам с тяжелым ранением в грудь. Начальник лазарета оперировать не мог. При нападении немцев пуля пробила ему руку. Пришлось мне. Операция прошла успешно». «Погодите», — сказал генерал. «Так это вы оперировали Брусилова?» «Так точно, ваше превосходительство». «Давайте без чинов, Валериан Витольдович. Вы хоть не офицер, но доктор боевой. Таким, как вы, мы всегда рады. Меня зовут Евгений Александрович. Слыхал я про историю с Брусиловым». «К нам каким ветром? После спасения командующего вас должны были милостями осыпать». «Так и осыпали, но я повел себя неправильно. Нужно было лизнуть, а я гавкнул». Беркалов расхохотался. «Рассмешили, Валериан Витольдович», — сказал, вытерев выступившие от смеха слезы. «Надо будет запомнить. Как вы сказали? Следовало лизнуть, а я гавкнул? Сразу видно фронтовика. Мы тут не расшаркиваемся, говорим как есть. А теперь объясните мне, что такое медицинский батальон и чем вас лазарет не устраивает?» «Разрешите вопрос, Евгений Александрович?» Беркалов кивнул. «Сколько потеряла дивизия ранеными за последние полгода?» «Точную цифру не назову, но более 1000 человек». «Где эти люди?» «Увезли в тыл». «Обратно вернулись?» «Нет, прислали пополнение на замену». «Новобранцев или опытных солдат?» «Главным образом новобранцев. Их еще учить и учить», — вздохнул генерал. «А теперь представьте, что большинство ваших раненых остаются здесь. Подлечились и вернулись в окопы. Опытные обстрелянные бойцы, которых не нужно учить и натаскивать». Генерал с интересом посмотрел на врача. «Замена лазарета медсанбатом – это не смена вывески, а другая система организации медицинской службы. Легко раненые будут оставаться на месте. Тяжелых прооперируем и отправим в тыл, где их будут основательно лечить. Легкие через неделю-другую, максимум три, вернутся в строй». «А справитесь? Раненых много. Начальник лазарета жаловался, что зашивается». «Нам добавят врачей, мне это обещали. Несложный уход за ранеными и хозяйственные работы будут исполнять команды выздоравливающих. Нечего им прохлаждаться». «Разумно», — согласился Беркалов. «Кто это все придумал? Я? И вас за это на фронт?» «По заведенному порядку инициатива имеет инициатора». Генерал снова расхохотался. «Веселый вы человек, Валериан Витольдович. Люблю таких. Что ж, принимайте дела. Начальник лазарета сдаст их с удовольствием. Давно просится в тыл. Встретьтесь и поговорите с полковыми батюшками. Они заведуют перевязочными пунктами в полках. Надеюсь, найдете общий язык. Вы православный? Католик?» «Не страшно. У нас тут даже мусульмане с иудеями имеются. Некоторые даже причащаться ходят». «И их допускают?» «Почему бы и нет? Кровь льем одинаково. Все души Божьи. Удачи, Валериан Витольдович. Держите меня в курсе событий. Будет нужда, обращайтесь». Примечание. Здесь генерал явно хватил. Мусульмане и иудеи не причащаются. Речь о христианах иных конфессий. В России того времени это протестанты и католики. Сейчас это кажется невероятным, но еще не так давно православному разрешалось исповедоваться и причащаться в католических храмах, если отсутствуют православные, и наоборот. РПЦ вела переговоры об объединении с англиканской протестантской церковью. Понятно, что в условиях войны барьеры между конфессиями стираются. Не до этого на линии фронта. Конец примечания. Благодарю, ваше превосходительство. После разговора с начальником дивизии меня на телеге отвезли в лазарет. Там я понял скепсис генерала. Лазарет размещался в землянках, которые вырыли на поляне в лесу. Длинные, выстроившиеся рядами, предназначались для раненых. Они большей частью пустовали, почему я понял потом. Заглянул. Нары, сколоченные из бревен и грубо оструганных досок, такой же самодельный стол в центре, печка из железной бочки у дальней стены. Освещение керосиновыми лампами, от которых в воздухе стоит гарь. В землянке размещалась и операционная. Это имело над землей несколько венцов из бревен с прорезанными в них маленькими окошками. Света недостаточно, поэтому и здесь применяли лампы. В землянках жил и медицинский персонал. Причина такого расположения оказалась простой. Вследствие ожесточенных боев, когда позиции переходили из рук в руки, целых зданий в тылу дивизии не осталось. Кирпичные разбили снарядами, деревянные сгорели. Генерал и тот жил в блиндаже, где меня и принял. Ладно, землянки, еще хуже обстояли дела с помощью раненым. 4 врача, среди которых ни одного хирурга. Все заботы перевязать или наспех зашить рану, после чего побыстрее отправить раненого в тыл. А поскольку вывозят ночью, днем немцы обстреливают дорогу, то многие до эвакуации не доживают, о чем свидетельствовало обширное кладбище за лазаретом. И это при том, что не всех раненых отправляют в лазарет. С отдаленных позиций их везут к железнодорожным станциям, а оттуда в глубокий тыл. «Так не годится, господа», — сказал я, собрав медицинский персонал, после того, как мне все показали и рассказали. «С этого дня все кардинально меняется. Раненых будем оперировать на месте. Легких оставлять для долечивания, тяжелых отправлять в тыловые госпитали». «А кто будет оперировать?» — спросил немолодой зауряд врач с аккуратной бородкой, который представился Николаем Семеновичем Загоруйко. «Мы этого не умеем». «Я хирург. Еще 2 прибудут на днях. Остальных будем учить». «Не поздно», — засомневался Загоруйко. «Я, знаете ли, акушер. Кесарево сечение делать приходилось?» «Иногда». «Значит, ланцет в руках держать умеете?» «Одно дело родовспоможение, другое — проникающее ранение грудной клетки». «Торакальными займусь я, как и абдоминальными. А вот почистить рану в мягких тканях, провести ампутацию по силам любому». Врачи недовольно загудели. Я поднял руку, шум утих. «В лазарете, где я служил, это с успехом делал дантист. Не беспокойтесь, я покажу и научу. На первых порах буду стоять рядом и подсказывать. Знаете поговорку: глаза боятся, а руки делают? Понимаю ваши опасения. По неопытности можно навредить. Но куда хуже отправлять солдат в тыл с необработанными ранами. Нагноение и гангрена убьют их с большей вероятностью, чем наши ошибки. Хотя мы постараемся их не допустить». «У нас и инструмента-то в должном количестве нет», сказал молодой зауряд-врач, который назвался Иваном Александровичем Красновым бывшим ординатором уездной больницы. «Сколько просили, не присылают. Говорят, зачем вам? Все равно не оперируете». «Я кое-что привез. Посмотрим?» Предложение понравилось. «Какой врач откажется посмотреть новое оборудование, пусть даже это хирургический инструмент? В Минске меня снабдили хорошо, Загряжский с Бурденко постарались. Если б не приданный в сопровождение солдат, хрен бы я все это дотащил». Инструменты разложили на столе, и доктора некоторое время их зачарованно перебирали. Понимаю их чувства, инструментарий лазарета производил жалкое впечатление. «Сегодня же и опробуем», — сказал, когда все насмотрелись. «Раненые имеются?» «Днем привезли», — сообщил Иван Александрович. «С рассветом германец по окопам из пушек стрелял. На местах их перевязали, мы сменили повязки и подготовили к отправке». Это я уже знал, но спросить следовало. «Приготовьте операционную, инструмент продезинфицировать». Мастер-класс закончился поздним вечером. Две ампутации, одна торакальная операция, остальное – осколочные ранения мягких тканей. В лазарете у Карловича я бы справился быстро, но здесь приходилось объяснять каждое движение. Слушали внимательно. Под конец бывший акушер попросился к столу и самостоятельно вытащил осколок из плеча солдата, почистив затем рану. Краснов, которого я мысленно окрестил Ваней, довольно умело усыплял больных эфиром. Вот и будет анестезиологом. Остальные врачи пока присматривались, но по их глазам я понял, что попробуют непременно. Редкий врач откажется от возможности усовершенствовать навыки. После войны пригодятся, если доживем до ее окончания, конечно. Отдав распоряжение об эвакуации раненых, я пригласил коллег отужинать. За столом распили выставленную мной бутылку рома и поговорили. Как я и предполагал, народ здесь оказался нормальный, можно сказать, душевный. Фронт, как река, дерьмо подымает на поверхность и уносит. «Как вам новый начальник, Николай Семенович?» «Замечательный хирург, даже удивительно, учитывая его возраст. Ни одного лишнего движения, каждое отточено, и как быстро работает. И это он еще не спешил, чтобы нам показать». «Меня тоже впечатлило. Интересно, за что его к нам?» «Газеты нужно читать, Иван Александрович, а не к юбкам ездить». «Будет вам, Николай Семенович, сопровождать раненых на станцию долг врача». «То-то любите его исполнять. Знаю я эту вашу мисс Салину. Ни одного вас благосклонностью одаривает. Смотрите, схватите Льюис, здесь не вылечите». Примечание. Льюис – устаревшее название сифилиса. Конец примечания. «Я же врач, Николай Семенович, меры предосторожности предпринимаю». «Откуда у вас кондомы? Их же в Германии производят, а мы с ней воюем». «Трофейные у солдат покупаю, и на станции можно достать американской выделки. Правда, дорогие, 5 рублей за дюжину». «Охота деньги тратить». «А куда девать их здесь?» «Матери бы отослали, помогли старушке. Цены в тылу вон какие». «Высылаю с каждого жалования. Зря ворчите, Николай Семенович». «Это я завидую. Вам можно за юбками волочиться, а я человек женатый». «Так что там с Довнар-Подляским?» «С репортером он связался, да еще из московского листка. Эта газета — противник императорской фамилии. Довнар-Подляский рассказал, как скверно организована помощь раненым в русской армии. Это он Америке не открыл, всем известно. Но не все говорят о том вслух. Наш начальник еще цифры привел. Посчитал, что за время боев из-за скверной организации медицинской службы мы потеряли не менее корпуса солдат и офицеров. Обвинил в этом руководство главного санитарного управления армии в лице генерал-лейтенанта Муравьева. Ого! Я как прочел, так и понял, что ему это с рук не сойдет. По-моему, и вышло. На фронт сослали. Он до этого в госпитале Минска служил. А теперь представьте, губернский город, рестораны, барышни, а его оттуда в землянку. Смелый человек, могли бы в Сибирь сослать. За правду? Общество этого не поняло бы. Если хотите знать, подло с ним поступили. Из Сибири можно вернуться, с фронта труднее. Зато чин дали и начальником назначили. Пуля, знаете ли, не разбирает, в чинах ты или без них. Сколько офицеров дивизия потеряла? Только полковников троих, прочих и посчитать сложно. Прилетит пуля, и нет вашего высокоблагородия. Толку из того, что к тебе так обращались. Тем более Довнар Подляскому это не нужно. Он шляхтич древнего рода, предки на польском троне сидели. Неужели? Я тоже шляхтич Иван Александрович, правда не столь знатный. Историю Великого княжества Литовского знаю. Довнар Подляский в ней знатно отметились. Со временем род захерел и скатился в бедность. Валерьян Витольдович – последний его представитель. Интересно, у него есть невеста? Жены точно нет, кольца не носит. У католиков это обязательно. А невеста? Мог и не обзавестись, молод еще, годами как вы. У вас нет невесты, Иван Александрович? Вы же знаете. А вдруг завели на станции? Охота вам смеяться, кого там можно завести? Кондомы же для кого-то приобретаете? Опять ваши шутки. Это зависть, Иван Александрович. Где мои 25 лет? Да будет вам, еще молодой мужчина, операцию сегодня лихо провели, я вот не решился. Успеете, этого добра на всех хватит. Повезло нам с начальником, как считаете? Посмотрим. Сами же хвалили. Как врача и честного человека, этого у него не отнять. А вот какой из него начальник, покажет время. Осторожничайте. Не спешу с выводами, жизнь, знаете ли, научила. А мне он нравится. Давайте спать, Иван Александрович, поздно. На следующий день я велел заложить бричку, имелась у госпиталя такая, и поехал знакомиться с полковыми батюшками. По существующему в русской армии порядку, они заведовали перевязочными пунктами полков и отвечали за своевременное оказание медицинской помощи раненым, а также их эвакуацию в лазареты и госпитали. Священников можно было собрать на совещание в штаб, и они подчинились бы старшему по чину. Но я решил, что лучше приехать самому. Заодно посмотреть, как у них организовано. Батюшки оказались боевыми. У одного наперстный крест висел на георгиевской ленте. У двоих имелись ордена Владимира IV степени с мечами. Признаться, я опасался этих переговоров. Сложные у меня отношения с религией. В Бога я верю, но в церковь не хожу. Не нравилась она мне в моем мире. Почему объяснять долго, думаю, догадайтесь. К тому же в соответствии с приказом командующего фронта о новой организации санитарной службы, священники в части помощи раненым формально переходили мне в подчинение. Как воспримут это, батюшки? Нормально восприняли. То ли оценили уважение, проявленное старшим по чину, который вместо того, чтобы вызвать их, приехал сам. То ли во мне опознали фронтовика, но переговоры прошли по-деловому, можно сказать, в дружеской обстановке. Батюшки не только согласились направить подчиненных им санитаров для обучения в медсанбат, но и выразили желание приехать самим. Я, естественно, не возражал. А отец Михаил, тот самый с георгиевской лентой, и вовсе приказал накрыть для меня стол и усадил за него, несмотря на мои возражения. «Куда вам ехать?» — сказал, огладив густую бороду. «Темнеет уже. В полку переночуете». «Отобедайте со мной, Валерьян Витольдович, окажите уважение». Отказаться было неудобно, и я остался. К трапезе присоединился командир полка, который пришел посмотреть на диковинного гостя, явившегося в расположение вверенной ему части. Денщик, сопровождавший полковника, нес штоф водки. День был непостный, и отец Михаил угощение одобрил, прочитал молитву и благословил трапезу. «Кто не пьет, тот абы хворый, абы подлюка, как говорят белорусы», — сказал, закончив. «Наливайте, Федор Ефимович». И полковник налил. Мы выпили и закусили. Еда была простой, щи и каша с мясом, но все оказалось вкусным. «Из солдатской кухни», — пояснил полковник. «Офицерам отдельно не готовят, отец Михаил на том настоял. Поваров под свое попечение взял, следит, чтоб чистоплотными были. И готовили хорошо. Солдаты его за это уважают». «Грех делить рабов Божьих по трапезе», — кивнул батюшка. «Одному делу служим». «А еще он бить нижних чинов запретил», — продолжил полковник. «А то, знаете, имелись у нас дантисты. Чуть что, зуботычно солдату». «Так отец Михаил таких к причастию не допускал». «Проняло». Батюшка улыбнулся. «Он у нас героический человек», — полковник наполнил чарки. «Батальон в атаку водил, когда командира убило. С крестом в руке. Вокруг солдаты падают, а он кричит: «Вперед, дети мои! Покажем супостату русский дух!» И что вы думаете? Отбили германскую атаку. А батюшку даже не зацепило, хотя в первых рядах находился. «На все воля Божья», — сказал отец Михаил и перекрестил чарку. «Выпьем за победу! Да расточатся врази отечества!» Посидели мы душевно, уговорили штов, побеседовали. Я рассказал о новостях из Ставки. Что знал, конечно, ответил на вопросы полковника и священника. Новую организацию медицинской службы они одобрили. А с чего противиться? В полках создаются полноценные медицинские пункты. В их штатах будут не только санитары, но и врачи, в худшем случае фельдшеры. Медиков пришлют из тыла. Там их много, а вот на фронте не хватает. «Часть раненых будет недовольна», — заметил полковник. «Прежде их везли в тыл, а там по выздоровлению направляли в запасной полк. Хорошая возможность уйти из окопов. А тут через пару недель обратно». «Две недели на чистых простынях без войны тоже неплохо», — сказал я. «Считайте отпуск». «Что, и просто не будут?» — удивился командир полка. «Непременно, позабочусь». «Я бы и сам полежал», — вздохнул полковник. «Забыл уже, как отдыхать. Вы часом не слышали, скоро нас сменят». Я только руками развел, не моя компетенция. После ужина полковник ушел к себе, а мы с батюшкой легли спать в его землянке. Разбудили меня рано. «Пора, Валерьян Витольдович», — сказал отец Михаил. «Нужно ехать, пока темно. Дорога с немецких позиций просматривается. Увидят, обстреляют из пушек. По мне вчера не стреляли». «Так вы один на бричке ехали, что снаряды попусту жечь, а тут мы с санитарами присоединимся, германец не удержится». «Так вы со мной?» «А зачем время зря тратить? На фронте затишье. Третьего дня германец пробовал наступать, атаку отбили. Теперь на неделю-другую угомонится. Собирайтесь». Фронтовику собраться, только перепоясаться. Мы даже успели попить чаю. Мой возница подогнал бричку, мы с батюшкой забрались в нее. Санитары пошли пешком. Рассвет встретили в пути, к полудню добрались до расположения медсанбата. И первым, кого я увидел, оказался Миша. Он стоял у входа в операционную землянку, в наброшенной на плечи шинели, и курил, стряхивая пепел на землю. От неожиданности я слегка «Миша курит? И каким ветром его сюда занесло?» Я вылез из брички, Михаил заметил меня и вытаращился. «Здравствуй, Михаил!» «Валерьян Витольдович? Ваше высокоблагородие!» Он бросил окурок и попытался застегнуть шинель. Я подошел и обнял его. «Рад видеть тебя, дружище! Какими судьбами?» «Сослали», — сказал он и вздохнул. «Проштрафился». «Это как?» «Побил хирурга, которого вместо вас прислали. Руку ему сломал». «За что?» «К сестрам приставал. Мало ему было Леокадии». Я не выдержал и рассмеялся. Он глянул на меня из-под лобья. «Мы об этом поговорим позже. Чертовски рад тебя видеть». «Я тоже», — сказал он и вновь вздохнул. «Ваше высокоблагородие». «Брось», — сказал я, — «без чинов. Здесь медсанбат, а не строевая часть. Все как в лазарете у Николая Карловича». «Умер он», — а лицо его скривилось, — «от паралича сердца. Мы в тот день много оперировали и закончили поздно. Николай Карлович ушел к себе отдохнуть, выглядел неважно. Спустя час санитар пришел звать его на ужин, а он на диване, без движения. Санитар позвал нас, мы прибежали, а Николай Карлович уже не дышит». Миша шмыгнул носом. Некоторое время я стоял оглушенный, в груди щемило. Кем был для меня этот человек? Другом, старшим товарищем? Больше. Он опекал меня в этом мире. Помог стать в нем своим, причем совершенно бескорыстно. «Валерьян Витольдович», — я оглянулся, отец Михаил. «Что случилось? На вас лица нет». «Умер близкий мне человек, начальник лазарета 7-й пехотной дивизии Николай Карлович Рихтер. Сердце не выдержало, сгорел на службе. Я почитал его как отца. «Упокой, Господи, душу его», — перекрестился священник. «Когда это произошло?» «Сегодня 9-й день», — сказал Миша. «Вечером отслужу панихиду. Хотите?» «Буду благодарен», — сказал я. «Тогда придите в себя и командуйте. Мы на войне, на вас люди смотрят». Выговор батюшки привел меня в чувство. Я погрузился в дела, и они закружили меня до вечера. Следовало накормить и разместить прибывших со мной людей. Их здесь не ждали и поэтому не приготовились. Поговорить с врачом, прибывшим вместе с Михаилом, таким же штрафником. Этого сослали за пьянство. Будет у меня проблема. Познакомить новичков с медицинским персоналом, определить каждому участок работы. Провести занятия с пообедавшими санитарами и отцом Михаилом. Ответить на его многочисленные вопросы, порой очень заковыристые, но толковые. Тому, кто считает, что начальнику легко, рекомендую попробовать этого хлеба. Вечером отец Михаил отслужил панихиду. На службу пришли врачи и санитары, сами, без принуждения. Людей набралось так много, что мы не поместились в землянке, и священник вывел нас на воздух. Стоял холодный, но тихий ноябрьский вечер. Я стоял с зажженной свечой в руке и слушал слова поминальной молитвы. В сгустившейся темноте трепетали теплые огоньки свечей, бросая на лица людей мягкие отсветы. «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного, представившегося раба Твоего, брата нашего Николая, и яко благ и человека любит, отпущая грехи и потребляя неправды, ослаби, остави и прости вся вольное его согрешение и невольное, избави его от вечной муки и огня гиенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечных твоих благих, уготованных любящим тя». А потом был поминальный стол. На него пошел телец, упитанный из пригнанного для кормления солдат стада и оплаченный мной из собственных денег, внесенных в кассу полка. Загоруйка набодяжил из спирта водки для санитаров, а для врачей и священника я выставил оставшиеся 2 бутылки рома. Выпили, помянули и разошлись по землянкам. Я увел Мишу в свою, там он и рассказал о событиях в лазарете. После смерти Карловича исполнять обязанности начальника лазарета поставили присланного хирурга. Тут этот хлыщ и развернулся. Начал бестолково командовать, что еще полбеды, а затем клеится к сестрам милосердия. Среди них имелась одна, к которой бывший дантист неровно дышал. И вот именно ее новоиспеченный начальник выбрал объектом своих притязаний. Миша не выдержал и попросил его угомониться. «Не твое дело, пархатый», — отреагировал хлыщ. Миша не стерпел и сунул ему в морду. Хлыщ схватился за ланцет. Миша стал его отбирать и в запале сломал доморощенному Казанове руку. Хорошо, что до стрельбы не дошло. Браунинга, который я Мише подарил, у него с собой не оказалось, держал в вещах. Иначе дело кончилось бы трибуналом. Но и без того шум случился немалый. Следствие признало обоюдную вину участников драки. Хирурга понизили в чине и приговорили по выздоровлению отправить рядовым врачом во вновь создаваемый медсанбат на линии фронта. Мишу понижать было некуда, его просто сослали подальше. По счастливой случайности ко мне. «Я рад, что мы снова вместе», — сказал Миша в завершение рассказа. «И я тоже. Не печалься, здесь, конечно, тяжелее, чем в лазарете, но зато я сделаю из тебя хирурга. У тебя еще будут учиться, помяни мое слово». В ответ Миша только вздохнул. «А вас за что?» — спросил после паузы. «Я слыхал, что вы хорошо устроились в Минске, даже взяли Полякову к себе в помощницы». Я почувствовал в его словах скрытый упрек, дескать, забыл приятеля. Полякову взял по просьбе ее отца, ей хотелось быть полезной отечеству, и Давид Соломонович попросил за ней присмотреть. Кроме этого, нас ничего не связывало, а здесь оказался, потому что покритиковал начальника главного санитарного управления российской армии. В результате его отправили в отставку, а меня сюда. «Вам можно», — сказал Миша, подумав, — «критиковать. Вы аристократ и гениальный хирург. Побудете здесь немного, заслужите очередной орден и переберетесь обратно в Минск, а то и в Москву. А мне тут куковать до конца войны». Он тяжело вздохнул. «Это еще неизвестно», — сказал я. «Не будем загадывать». «Как думаете, она дождется меня?» — спросил Миша после молчания. «Кто?» «Настенька, та, из-за которой я подрался». «Если любит, дождется, а нет, другую найдешь». «Вам легко говорить», — не согласился Миша. «В вас вон Полякова влюбилась. А кто я для Насти? Пархатый жид». Он шмыгнул носом. «Ты военный врач», — рявкнул я, не сдержавшись. «Михаил Александрович Зильберман, будущий замечательный хирург. И если она, дура, этого не понимает, то это ее проблемы. Такие, как ты, после войны будут на вес золота. Хирург, усовершенствовавший свой навык в результате тысяч операций, легко затмит гражданского, у которого их в десятки раз меньше. К тебе будет очередь из больных стоять». «Вы говорите так, будто все знаете наперед». «В какой-то мере, да. Война – поганое дело, но для талантливого врача это возможность усовершенствовать мастерство и добиться новых высот. Академик Амосов в Великую Отечественную служил хирургом в походно-полевом госпитале. Провел тысячи операций. Отточил мастерство, почувствовал вкус к научной работе. В результате стал выдающимся хирургом-новатором, возглавил Институт сердечно-сосудистой хирургии в Киеве. Его память почитают даже в сегодняшней Украине, хотя Амосов по происхождению русский, родился в России и жил в ней до войны. Тем не менее, в 2008 году в телевизионном проекте «100 великих украинцев» телеканала «Интер» занял второе место, пропустив вперед только Ярослава Мудрого. «Давай спать, Миша, утро вечера мудренее». «Спокойной ночи, Валериан Витольдович», —